Глава 27. Через месяц все произошедшее могло бы показаться Пенелопе сном, если бы она не просыпалась теперь каждое утро в доме на улице Роз. Веронике и Пантелеймону не очень нравилось их новое соседство с главой следственного отдела, но она их мнения не спрашивала и очень ревностно следила за соблюдением законов. Также она теперь планировала накопить денег и сделать ремонт. Начнет Пенелопа, конечно, с ванной. Желтый и пыльный «Мерседес» из гаража был отправлен ею обратно Роду на имя Анны. Девочка все равно собиралась в скором времени начать обучаться вождению. Доротея и Григорий решили остаться под ее руководством и продолжили работать. Ее очень мучила совесть от того, что следующие пару месяцев она не сможет им платить. Да и в любом случае зарплату им придется урезать. Однако они согласились с этим и скорректировали свои обязанности. Через пару дней, как она приехала в Сент-Ривер, Пенелопа сходила в банк и искренне извинилась за свой обман перед Сарой. К счастью, женщина на нее не сердилась. В участке жизнь начала возвращаться к обычной рутине. Вчера она снимала кота с дерева, а до этого проводила лекцию в школе о правилах поведения на дороге. Пенелопу все еще немного мучили репортеры, но и их внимание начало сходить на нет. Уокер попытался остановить Пенелопу от того, чтобы снова предоставить Лори отпуск, но она осталась непреклонной, и подруга теперь писала ей СМС из больницы вместе с Саймоном. Они с Нестором сообщили ей, что операция прошла успешно, чему она была очень рада. Пару недель назад Пенелопа также восстановила свою сим-карту. Когда она вставила ее в телефон, то увидела миллион пропущенных от отца. Вечером накануне она купила себе бутылку вина и допоздна сидела в беседке. После этого резко взяла телефон в руки и набрала номер по памяти. Каждый гудок отдавался дрожью у нее в груди. Когда она уже хотела отключиться, телефон взяли. «Пенни», — произнес дрожащий мужской голос. Пенелопа почувствовала очень сильную ностальгию. Раньше он всегда так ее называл, игнорируя наличие у нее полного имени. «Да, пап», — неуклюже ответила она. «Я так рад, что ты позвонила. Видел газеты. Ты такая молодец. У тебя все в порядке». Пенелопа скорее почувствовала, чем услышала, что он плачет. «Да». Она не смогла выдавить из себя еще хоть что-то. «Знаешь, я бросил пить. Уже 3 года в завязке. Нашел работу и начал встречаться с хорошей женщиной. Она тебе точно понравится. Такая же строгая и принципиальная». Говард рассмеялся сквозь слезы. «Наверное», — произнесла Пенелопа, почувствовав, что и по ее щекам потекли слезы. Она так соскучилась по его голосу, хоть и твердила себе постоянно, что это не так. «Спасибо за то, что ты позвонила. Спасибо. Спасибо», — продолжал говорить отец. «Да», — ответила Пенелопа. Говард и дальше продолжал благодарить ее, а она лишь молча слушала. Под конец разговора она не думала, что готова сейчас встретиться с ним, но вполне могла иногда брать трубку, когда он звонит. Отец заставил ее пообещать это ему. Также Пенелопа нашла несколько пропущенных и пару сообщений от Кристофера Ройса. Ей понадобилось около 3 минут, чтобы вспомнить о том, кто он и почему мог ей писать. Пенелопа к тому же не знала, откуда этот мужчина смог достать ее номер. Немного подумав, она решила ему не отвечать. О ее делах он наверняка знал из газет, а развивать отношения с ним ей не хотелось. Сегодня же Пенелопа проснулась в тишине и спокойствии с рассветом. Разговор с отцом будто снял у нее с души камень. Выпитое вино отдалось легким похмельем, но сегодня был выходной, а значит, она могла себе это позволить. Пенелопа умылась, заплела волосы в косу, надела спортивный костюм и схватила с тумбочки в холле наушники. Воздух сегодня был с самого утра теплым. Солнце ярко светило. Она хотела включить музыку и начать пробежку, когда заметила у своих ворот красный Роллс-Ройс. Ее сердце пропустило удар. В Последние пару недель у нее было очень много времени на то, чтобы обдумать свои эмоции трезво. Хейзел имел определенный ряд недостатков. Взять хотя бы его привычку бесить Пенелопу. Впрочем, она догадывалась, почему он так себя вел. Скорее всего, Итан придерживался логики, лучше вызвать хоть какие-то эмоции у объекта симпатии, чем вообще никаких. Сама Пенелопа с удивлением осознала, что не могла ничего вспомнить с тех времен, когда он ее не раздражал. Возможно, Итан пытался привлечь ее внимание до этого другими способами, но она этого просто не заметила. Тогда ее больше волновала учеба, а не личная жизнь. Сейчас она была готова пересмотреть свои жизненные ориентиры. Она быстро сбежала вниз и открыла дверь. Итан так и застыл с поднятой вверх рукой. «Привет. Я как раз хотел позвонить звонок», — неловко произнес он. «Привет. Когда ты вернулся?» — удивленно спросила Пенелопа. «Только что. Вот решил сразу посмотреть, как ты тут обустроилась», — рассмеялся он. Теперь Пенелопа заметила, что у него на лице была легкая небритость, а одежда вся помялась. Значит, правда, еще к себе не заезжал. Его внимательные зеленые глаза все продолжали смотреть на нее. «У меня все хорошо», — ответила Пенелопа. «Отлично», — небрежно пожал плечами Итан. Между ними повисла пауза. Пенелопа готовилась к встрече все 2 месяца, пока они не виделись, но сейчас все заготовленные речи вылетели у нее из головы. «Ты так и будешь просто стоять здесь? Или, наконец, поцелуешь меня?» В итоге в лоб спросила она. «Мне можно?» — глухо уточнил Итан. «Да», — просто ответила Пенелопа, и это все, что ему требовалось. Итан схватил ее за талию, прижал к себе и нежно поцеловал. Пенелопа зарылась руками в его волосы. Дело о проклятом завещании действительно изменило ее жизнь. Но это точно было к лучшему. Она в этом не сомневалась.